Анна Леопольдовна на минуту осталась на месте вместе со своей спутницей. На этот раз и она явственно расслышала шорох. «Пойдемте», — шепнула ей Клара, и они почти бегом пустились по направлению к дворцу. Издали до них долетели громкие голоса и как будто звук оружия. Клара, обезумевшая от страха, схватила принцессу за руку. «На графа напали», — прошептала она. «Пойдемте, скорее пойдемте». Анна Леопольдовна не ответила ни слова, она была вся охвачена тревогой. Поднимаясь по ступеням дежурной лестницы, она заметила огонь в комнате Адеркас. Швейцарка еще не спала и, нагнувшись над столом, писала что-то. Ее сердце было тоже неспокойно. Она боялась за свою воспитанницу, и ее личная судьба тоже не в особо блестящих красках представлялась ее воображению. Все в эту эпоху дрожало и трепетало на Святой Руси. Грозный образ временщика Берона властвовал над всеми, и все давил своей грозной тяжестью. «Я пришла», — тихонько прошептала Анна Леопольдовна, приоткрывая дверь в комнату своей воспитательницы. Та облегченно вздохнула. Никогда она так сильно не боялась за принцессу Анну, как в этот раз. Наперсница. День, следовавший за придворным балом, хотя и начался ярким солнечным светом, но затем стал пасмурным и дождливым. Императрица, утомленная и не особенно довольная балом, проснулась позднее обыкновенного и встала не в духе. Это отразилось на всех, кому пришлось являться к ней в то утро с докладами, а тайная беседа с Бероном еще усилила ее дурное расположение. «В таком случае поторопись», — сказала она герцогу на пороге кабинета, до дверей которого она сама проводила его. «А об остальном уж я сама позабочусь. Все хорошо в пору и в меру, и я над собой шутить никому не позволю». «Прикажете в ту минуту доложить вам, Ваше Величество?» — спросил герцог тоном, в котором слышалось полное удовольствие от данного ему приказа. «Нет, это ни на что не нужно. Я даю тебе полную свободу действий. Анну я сама приведу к порядку». «За объяснение с принцессой я и не берусь», — пожимая плечами, произнес Берон. «Эту обузу я при всей своей преданности к вам не соглашусь принять на себя. Не советую и вам терять напрасно дорогое время. Есть масса более полезного и плодотворного дела, нежели беседа с вашей упрямой племянницей». Последние слова фаворит проговорил, уже переступив порог двери. Императрица вернулась к себе и, задумчиво и недовольно, обернулась к кривлявшемуся шуту Голицыну. «Ступай прочь», — сказала она. «Мне досадно и порой обидно видеть, как ты из-за куска хлеба позоришь и свой сан, и свой дворянский герб». «Голод не тетка, матушка Анна Иоанновна», — смело глядя государыне прямо в глаза, ответил титулованный шут. «Как бы ты мне Лифляндию или Эстляндию подарила, да жалование хорошее мне положила бы, так я и настоящим князем был бы, а то на голодное брюхо-то и герцогская корона с головы свалится». Императрица пристально взглянула на него и вместо ответа проговорила: «Пошли сюда ко мне Юшкову». Через минуту камер-юнгфера осторожным, вкрадчивым шагом вошла в комнату государыни. Она остановилась у притолоки и подобострастно подалась вперед, ожидая приказаний. «Ну что, выследили?» — не глядя на нее, спросила императрица. «Так точно, Ваше Величество, верный человек по пятам шел. А не врет ли твой этот верный человек? Помилуйте, смеем ли мы? Да мы перед вами, Ваше Величество, как свечи горим». «Знаю я свет от этих свечей. За грош медный продать готовы». Юшкова хотела что-то возразить. Однако императрица знаком руки остановила ее. «Не таранти», — резко произнесла она. «Так это точно датчанка всем делом орудует? Она, Ваше Величество, она всякий раз и провожает принцессу». «Ладно, дай срок», — про себя проговорила Анна Иоанновна. «Все довольны останутся. Где теперь принцесса Анна?» «У себя в покоях отдыхать изволит, тоже притомилась, небось, после бессонной-то ночи». Императрица строго взглянула на Юшкову и коротко заметила. «Говори, да не заговаривайся, мне твоих рассуждений не нужно». «Я насчет того, что на балу танцевавшая устала принцесса», — трусливо попробовала оправдаться камер-юнгфера. «Ладно, знаю я, насчет чего ты говоришь. Научилась я хорошо понимать всех вас. Ступай, и чтобы теперь мне ни о ком не докладывали, я отдохнуть хочу». «Ножки погладить не прикажете ли, Ваше Величество, или сказочку рассказать?» — спросила Юшкова. В числе ее прочих талантов имелся талант замечательной рассказчицы. Сказок у нее всегда было в репертуаре целый запас, и императрица в свободную минуту не прочь была их послушать. Это пристрастие к сказкам было предметом частых споров между нею и фаворитом, всячески старавшимся вывести из придворного обихода все эти предания старины. «Петр Алексеевич прорубил окно в Европу», — говорил Берон. «Да до конца дорубить не успел. После него опять доски на прежнее место сдвигаться стали, и прежней тьмою стало заволакивать». Теперь, услышав предложение Юшковой, императрица сделала нетерпеливое движение. «Не до сказок мне», — ответила она. И так уж я наяву словно сны вижу. Кругом меня сказки растут. Ты вот гляди да запоминай. Как схороните меня,